514. Матерь Агни-йоги. Некогда существовал орден странствующих монахов. Не хотим сделать нищих из последователей учения. Наоборот, говорим, имейте все, что считаете нужным, но ничего не считайте своим навсегда и ничего не ставьте выше приобретения того опыта и знаний, ради которых дается человеку жизнь на земле в плотном теле. Правильное понимание земных вещей и условий нетрудно установить, если только крепко усвоить цель и смысл земных воплощений.